Первое послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение вдохновенного первого послания апостола Петра, мы снова напоминаем, что оно носит характер утешения и ободрения для верующих во Христа, которые и тогда переносили страдания за Евангелие. Ведь и сам апостол умер как мученик за проповедь о Христе. Мы уже рассмотрели вступительную часть послания, первая глава с 1 по 2 стих, из которой яствует чудное пожелание рассеянным верующим христианам, предопределенным Богом для избрания, стать таковыми в вере и страдании от вечности. Чудное вступление. После него следует благодарение Богу. Первая глава с 3 стиха по 12. Говорит апостол возвышенно и радостно. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Заметьте, что слово «благодарение» связано с греческим словом, которое означает «говорить о ком-то хорошо, прославлять его». Значит, и мы благодарим Бога с прославлением и сознанием, что Он совершил для нас так много хорошего во Христе Иисусе, Сыне Своем. Мы должники Ему в любви, большой любви. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 глава 6 по 7 стих. Какие глубокие и полезные наставления страждущим верующим! Какое откровение! Явление Господа Иисуса Христа! Слава, честь и похвала! Да совершит Дух Святой в сердцах наших и чувствах ожидание грядущей радости после туч и гроз житейских на пути за Спасителем. О том же и апостол Павел говорит верующим в Фессалонике в 1 главе 6 стихе. Мы видим, что полнота спасения нашего зиждется на искупительной крови Христа, пролитой на Голгофе. Она действует на земле в жизни верующих и приводит к вечному наследству, которое хранится для нас в небесах. Верой мы воспринимаем эти драгоценные дары Божьи. Грех действует в наши дни, но придет благословенное время, когда от его разрушенного присутствия мы будем удалены после первого воскресения. Апостол Павел подвергает эту истину, говоря, «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, благости к нам во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава 6 стих. Петр ободрял верующих из евреев радоваться грядущим дарам благодати в вечности, хотя временные страдания постигли их. Наше благодарение Богу связано со спасением, наследством во Христе, с вечным жилищем на небесах и со славой, которую Он даст нам. 1 глава с 3 по 7 стих. Преследование не может разрушить и умолить дух благодарения в наших сердцах. Святой Дух постоянно хранит верующих в духе смирения и благодарения Отцу Небесному за все Его деяния, пишет апостол Петр. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». 1 глава, 3 стих. Чудные слова апостола, которые мы частично уже упоминали немного раньше. «Все земное, мимолетное, проходит оно, но спасение зиждется на твердой основе Божьих непреложных обетований. Даже пророки Ветхого Завета предвозвещали это вечное спасение. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной нам благодати. 1 глава, 10 стих. Некоторые истины были сокрыты даже от пророков, но много они предсказали по воле Бога о Христе Иисусе, о Его страданиях, смерти и воскресении. Вспомните, когда воскресший Иисус присоединился к Клеопе и к другому ученику, тогда те шли разочарованные домой в Эммаус, как Он упрекал их нежно и напоминал пророчество о том, открыл им духовные глаза, и сердца загорелись. Они узнали Его вполне в доме, когда Он преломил хлеб для них и возблагодарил. О смерти Своей Иисус открывает ученикам ясно, что они не понимали Его и не желали этого. Матфея 16 глава 22 стих. Мы же по милости Его имеем откровение о Христе Иисусе вполне, о Его смерти и воскресении, вознесении к Отцу и общении, что Он снова таким же образом придет на землю. Святые ангелы Божии желают проникнуть в эти тайны, постичь их вполне на небесах. 1 глава, 12 стих. Слово «проникнуть» исходит от слова греческого «наклониться вниз», «посмотреть». Так было с апостолом Петром, когда он вошел в гробницу Иисуса в саду. Там он наклонился, проник, чтобы увидеть, что ж совершилось в ней. Увидел только пелены лежащие, а Иисуса в них не было. За ним Иоанн, увидев и уверовал. Церковь Христова приносит свидетельство об этом ангельскому миру, силам небесным, какое возвышенное положение ее. Ефесянам 3 глава, 10 стих. Итак, апостолы Петр и Павел открывают нам истину, что Церковь Христова радостно возвещает ангельскому миру о себе, во Христе Иисусе, воплотившемся и умершем за людей. По-видимому, это им кажется слишком большой жертвой, большой милостью Божией. Это глубокая тайна, о которой мы узнаем вполне в вечности. В этой части послания, которую мы называем «благодарение», есть доктрины учения. О них необходимо размышлять молитвенно и радоваться ими. В воскресении Иисуса Христа пребывает сила полного искупления человечества на Голгофе. Хотя на земле мы переносим испытания и страдания, но в вечности они принесут нам великую радость. Но перейдем к третьей части послания, священию. Первая глава с 13 стиха по 4 главу 6 стих. Мысль эта связана с действием Святого Духа в сердцах наших и в жизни нашей. Он преображает нас ежедневно, образ Христа Иисуса совершенный. Первосвященническая молитва Иисуса в 17 главе Иоанна свидетельствует, что Он желал, чтобы мы были освящены истиной. Апостол Петр говорит: «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». 3 глава, 15 стих. Итак, верующие должны помнить, что во Христе Иисусе мы отделены в этом мире, как народ особенный для Бога. Жизнь верующих посвящается Ему на служение ближним, во спасение их душ. Вспомните слова апостола Павла в послании к римлянам, 12 главе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Какое чудное приглашение! Служить разумно Богу! Какая честь и привилегия! А в то же время и ответственность. Эта часть послания начинается чудными словами. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Первая глава с 13 по 14 стих. Ради драгоценного искупления во Христе и новой жизни в Нем верующим принадлежит иная жизнь, богоугодная, богобоязненная, Христу подобная. Неверующий мир познает верующих по их жизни, поступкам, любви, долготерпению, в страданию. К святости призывает нас апостол Петр. 3 глава с 15 по 16 стих. Аминь.